Ты хочешь сказать царя? Пусть так. Мне нужно великого царя и справедливого судью. Ну, конечно. Я знаю, что привело тебя. Ты ищешь справедливого судью. Я, заслуживший это название, оправдаю его ужасным образом. Так лучше воздержись от мольбы за предателей. Но разве виновность их доказана? Я думаю, — с досадой отвечал вступивший в разговор Хелхаль, — мальчишка метнул меч в твоего отца. И если он еще жив, то лишь благодаря гуннской верности. А старик вместе с ним и с целой шайкой других негодяев сговаривались убить господина. Мы же, отец твой и я, подслушали весь их заговор, спрятавшись в дупле ивы на Дунайском острове. Эллак закрыл глаза. «Если так, — сказал он, — то осуди и убей их обоих». Я не смею просить за них. Но Ильдихо, ведь она невинна. Нет, она знала о заговоре. Я увидел это по ее первому же взгляду на меня, когда она вошла сюда. Она знала все и молчала. Но могла ли она погубить отца и жениха? Она должна была это сделать. Но я ей прощаю, она не подвергнется наказанию. Но, отец, ведь неправда то, что говорят, что ты умертвишь ее отца и жениха, и... Нет, это невозможно. Разве для Аттилы есть невозможное? Но это позор, — выкрикнула Лак. Запятнанной кровью обоих дорогих ей людей, ты не можешь заставить переносить твои объятия ее, эту белокурую богиню. Клянусь моими черными богами, я ее заставлю, — закричал разъяренный Аттила. Я окажу величайшую честь твоей белокурой богине и сделаю ее моей женой. Никогда, говорю тебе, она любит Скира. Я не ревную к мертвым, но я скажу тебе больше. Она ненавидит тебя, ты отвратителен ей. Она научится удивляться мне. Нет, она умрет раньше, чем будет твоею. О, мой господин и отец, Эллак упал на колени. Молю тебя, сжалься. Ни разу с самого моего несчастного рождения не осмеливался я обращаться к тебе с просьбой. Теперь же я молю тебя о милости не к спутникам девушки, но к ней самой. Я исполню твою просьбу. Я дарую ей высшую милость. Она будет моей женой. — Нет, отец! — Этого не будет, — громко закричал обезумевший Эллак. — Я не переживу этого. Я сам люблю ее. Это давно известно мне. Отец, Дакхар должен умереть, должен. Так отдай ее мне. — Ты в самом деле помешался, — громко захохотала Тила. Значит, хотя она и любит певца, но если ты, а не я, возьмешь ее в жены, то тут уже нет позора. Я не коснусь ее. Я буду только свято чтить и защищать ее. Защищать от меня, собака, заревела Тила, выхватывая из-за пояса нож и замахиваясь на сына. Хелхаль едва успел схватить его обеими руками. Убей, отец. Я буду рад умереть. О, если бы я никогда не родился. И он подставил ему грудь. Нет, — мрачно произнес Аттила. Спасибо, старик. Мальчишка не стоит того, чтобы умереть от моей руки. Пусть он живет. И знает, что его белокурая богиня покоится в моих объятиях. Это будет для него хуже смерти. В отчаянии Лак бросился к двери. «Ильдихо!» — дико закричал он. «Как спасти ее? Это невозможно.